Ну не верь. Да, как же? Да что ты говоришь? Да как ты говоришь? Да как это меня неверно пускать? Ну как это может быть? Что ты говоришь такое? Ах, ты был у Лидии Юрьевны. Да нет, зачем мне она? Я заходил к Савве посоветоваться по одному делу, да не застал. Вот, записку ему оставил. Прощай. Да, если ты хочешь Василькова видеть, так ступай на биржу, он там целый день проводит. О, отличное занятие. Однако мне пора. Как я заболтался. О, Василий Иванович, ну как же это так, Василий Иванович, меня принимать не велели, а? Да вот, так же, сударь. И вам, Василий Иванович, меня не жаль. Ну как не жаль, сударь, ну известно дело. Телятев замечает шляпу Кучумова. А вот что такое? Вот это, чья это шляпа-то? А? Это же... Князенькина? Ох, значит, он здесь? Здесь, сударь. А где же он? А почему же-то его принимать можно, а меня нельзя? А потому сродственник, сударь. Да он такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. Вот вы теперь, пожалуйте, в переднюю, а я уж здесь останусь. Сударь, оно точно. Барин в это время дома не бывает. Сударь, а если же бы вам в другой раз? Василий Иванович, услуга за услугу, а то ведь я могу сказать, пошел вон. Можно, сударь. Можно. Для вас, сударь. Все можно. Василий уходит. Телятев вынимает из кармана письмо и читает. Не будь, Телятев, легковерен, бывают в жизни чудеса, князек надуть тебя намерен у Васильковой в 2 часа. И точно. И надул. Что же делать-то мне, как сердце скребет? Останусь здесь и дождусь, посмотрю, как она станет его провожать. Или нет, встану здесь, вот как статуя командора, а статуя командора выражает совесть. Или нет, ворвусь к ним туда. Ой, нет, это нехорошо, это неучтиво, нет. Что же делать? Что же мне делать-то? Что мне делать? Телятьев на цыпочках уходит в комнату Лидии. Появляются Васильков, за ним Василий. Был без меня кто-нибудь? Господин Глумов. Вот, и записку оставили. А еще кто? Господин Кучумов. А... Хорошо. Ступай. Слушаюсь. Кучумов так стар, что подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом. Васильков останавливается перед столом, замечает записку Глумова. Поспешно вынимает из кармана письмо и сличает с запиской. Ничего не похоже. А я думал, что он. Из дома муж уходит смело, с утра на биржу делать дело, и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж. Для мужа друг велико дело, когда жена сидит без дела, муж занят, а жена от скуки, глядишь, и бьет на обе руки. Несчастный муж. Будь дома в 2 часа непременно, ты поймешь смысл этих слов. Что это, шутка или несчастье? Если это шутка, то глупо и непростительно шутить над человеком, не зная его сердца. Если это несчастье, то зачем оно приходит так рано и неожиданно? Если б я знал свою жену, я бы ли не колебался. Я души ее не вижу. Я ей чужой, она мне чужая. Ей не нужно сердце, нужны речи. У меня речей нет.